Пятое. Победят люди. На другой день офицерский эшелон отправлялся на фронт. Проводить уезжающих пришли родные и знакомые. Прибыл с блестящей свитой командующий войсками округа. Приехали управляющий губернией, городской голова. Пришли офицеры, бывшие воспитатели окончивших училище. Проводы были торжественные. Представители власти выступали с речами. Командующий округом пожилой генерал говорил старые избитые слова о долге перед Родиной, о чести мундира. В заключение провозгласил «Ура за здоровье обожаемого вождя армии адмирала Колчака». Офицеры, вымуштрованные за 10 месяцев, собаку съевшие на ответах начальству, рявкнули дружно и громко «Ура!». Оркестр заиграл гимн «Коль славен наш Господь в Сионе». «Коль славен» при Колчаке считался национальным гимном. Головы обнажились. После командующего выступал управляющий губернии правый социалист, революционер Ветров. Ветров говорил долго о правах мелкого собственника, крестьянина, о правах гражданина свободной республики, попранных накипью социализма, большевиками. Прилипал на защиту Родины от гунов 20 века, клялся, оставаясь в тылу, не покладая рук, бороться с красной крамолой. Речь кончил, как и генерал, здравиться за диктатора. Офицеры, как по команде, деревянными казенными голосами прокричали 3 раза «Ура!». Вместо городского головы, кадета Ковалева, выступил представитель городского самоуправления, маленький щупленький меньшевик Прошивкин. Он начал свой монолог торжественным заявлением о том, что меньшевики бдительно стоят на страже завоевания революции и интересов рабочего класса, что они, меньшевики, давно бы привели пролетариат к полному освобождению, если бы не большевики, отодвигающие приход желанной свободы своими социалистическими экспериментами. Чем дольше говорил Прошивкин, тем больше вдохновлялся. «Господа офицеры», — кричал он, — «вы идете на славный подвиг, вы идете на борьбу с комиссародержавием. Вы обнажаете свой меч против двуединой монархии Ленина и Троцкого, этих предателей рабочего класса. Выше головы, господа офицеры, сотни белых кокард, золотых и защитных погон заискрились». Офицеры улыбались откровенно насмешливо, рассматривая худенькую тщедушную фигурку оратора. «Да преисполнится сердца ваши гордым сознанием того, что вы идете за правое дело, за торжество идей равенства и братства, за освобождение трудящихся от большевистской каторги. Ура! Ура! Ура! Ура!» — послушно кричали офицеры. Погоны поблескивали на солнце. Некоторые с усталыми, скучающими лицами морщились, ворчали, что они вовсе не намерены драться за какую-то свободу. Представитель местного купечества Кулагин начал играть напыщенными фразами. «Доблестные защитники Родины, с отеческой скорбью благословляем мы вас на тяжкий подвиг ратный. Идите, дети, и отомстите за поруганную честь Святой Руси. Матери, жены и сестры ваши со слезами надежды провожают вас на последний решительный бой с подлым и коварным врагом. Они будут ждать вас обратно победителями. Знаете, дорогие дети, если не устоите вы против супостата, погибнет Россия. На поругание и разграбление интернациональным бродягам предадут большевики добре наши, родину нашу. Добре наша, родину нашу. Многострадальную Русь». Подпоручику Петину надоели речи, он вышел из строя, пробрался через густую толпу провожающих на свободный конец перрона. К нему подошла его знакомая институтка Тоня Бантикова. «Это вам, Андрюша, от меня», — сказала она, подавая офицеру букет белых роз. «Вы такой герой, такой храбрый, едете драться с большевиками, не боитесь». Институтка смотрела на подпоручика ясными, восхищенными глазами. «Вы победите их, да?» Петин улыбнулся и, пощипывая верхнюю губу, говорил, что ничего страшного в большевиках нет, что скоро их, вероятно, совсем разобьют. «Ах, вот хорошо-то будет», — оживилась Тоня. «Тогда я не буду бояться по ночам, а то мне все снится, что большевики идут, страшные такие. Наша классная дама говорила, что они страшные. Правда, Андрюша, что они убивают даже детей и девушек. Петин теребил голую губу, не зная, что ответить Тоне. «Гм, возможно, что и так, но от них всего можно ожидать». «Ах, какой ужас!» Институтка Малицына сложила руки, подняла глаза к небу. Кулагин кончил. «Идите с Богом, защитники наши! Знаете, что мы, оставаясь здесь, ничего не пожелаем, не пожалеем для блага Родины. Заложим жены детей, распродадим имение наше, но не сдадимся супостату. Ура! Ура! Ура! Ура!» Толпа всколыхнула и зашумела. Оратор слез с табурета. Стекла вокзалов были подернуты серым налетом пыли. На стенах штукатурка обвалилась. Платформа черная, асфальтовая, лежала под ногами, закиданная клочками бумаги, окурками, ореховой шелухой. Офицеры, утомленные длинными речами, еле подняли глаза на старика-профессора с длинными седыми бровями и пенсне, с бородкой клинышком, забравшегося на табурет. Профессор взглянул на блестящую, дисциплинированную толпу офицеров, покорно внимательным кольцом окружавшую импровизированную трибуну. «Милые дети!» — голос старика с теплой лаской и силой скользнул по сердцам. Глаза профессора, отца Татьяны Владимировны, осветились доброй улыбкой. Лохматые брови приподнялись, мелкие складочки наморщили лоб. «Милые дети, позвольте в заключение и мне, старику, только что вырвавшемуся из большевистской неволи, рассказать вам о тех, с кем вы едете воевать. Позвольте мне, как отцу, как деду, умудренному опытом, предостеречь вас, поставить в известность о той огромной страшной опасности, которая нависла сейчас не только над нашей Родиной, но и над всем миром». В голосе оратора звучала влекущая ласковая сила. Солнце осветило пыльные окна станционного здания, засверкало на блестящих погонах, заискрилось в ожидавших глазах слушателей. Паровоз, шипя и громыхая, поставил около перрона длинный состав. Дни страшного суда истории над народами Европы завершились суровым и жестоким приговором. Великая Европейская война закончилась полным их провалом и посрамлением. Обе воюющие стороны повторяли, что их задача — дать мир миру и сделать войну на будущее время невозможной. Мысль явно утопическая, потому что из войны ничего, кроме войны, родиться не может. Великая Европейская война была с самого начала проявлением зоологического начала в человечестве, и гуманитарные мечты только прекрасою. Теперь прекрасы облетели, а сущность осталась. И вот мы видим, что только что окончившаяся мировая война таит в себе зародыши великого множества новых войн, маленьких и больших. Народы начинают новую борьбу за раздел добычи, доставшейся после победы над Германией и ее союзниками. Но вся эта новая борьба народов – ничто в сравнении с той беспощадной междоусобной войной, которая началась в России и грозит вспыхнуть во всех странах мира. Логическое завершение войны до победного конца не есть всеобщий мир, а именно это перенесение войны вовнутрь государства, в каждый город, в каждую деревню, в самый интимный мир человеческой семьи. В современных событиях перед нами развертывается картина всеобщего массового безумия. Миром овладели зоологические страсти. Роковые противоречия всемирной культуры стали перед нами во весь свой рост. Все народы в мире боятся опасности, угрожающей от других народов, и вооружаются друг перед другом, готовятся к новым войнам. Боясь войны, подготавливают почву для нее. Отсюда то психологическое настроение, из которого выросли все ужасы войны, междоусобные. Веками изживали христианские народы противоречия. Они исповедовали заповеди любви, но только для домашнего употребления, внутри государства. А рядом с этим в международных отношениях следовали морали каннибалов. В конце концов, душа не выдерживает этих противоречий. Можно ли допускать, чтобы человек был кровожадным тигром по ту сторону границы, и в то же время требовать, чтобы он был кротким агнцем по всю сторону? Это психологически невозможно. И вот мы видим, что мировая война, разнуждавшая зверя в международных отношениях, тем самым подготовила его вторжение и в отношения внутренние. Это доказывается всеми современными переживаниями. Офицеры стали переглядываться. Речь профессора начинала казаться им подозрительной. Но оратор поспешил рассеять их сомнения очень удобоваримыми выводами о большевизме и зверях-большевиках. Достаточно послушать рассказы солдат, вернувшихся с войны, чтобы понять, как и почему эти люди превратились в кровожадных большевиков. Война воспитала их в мысли, что по отношению к врагу все позволено, и послужила для них школой холодной, расчетливой жестокости. Убийство стало для них делом легким и обычным. И как только массы поверили, что враг не вне, а внутри государства, весь обычный кодекс войны стал применяться к этому внутреннему врагу. Избиение буржуев, офицеров, грабительские реквизиции по праву войны стали делом повседневным. Война разнуждала зверя в человеке. Отсюда и происходит тот груз, который увлекает современное государство в бездну. Отсюда неудержимое влечение современных народов к большевизму. Все катятся к нему, словно по наклонной плоскости. Мало того, способствует его успехам своими действиями. В итоге за последние годы все в мире делалось и делается в пользу большевиков. Как будто для них народы вооружились, для них вели мировую войну, а теперь заключают тот жестокий грабительский мир, который может быть только им полезен. Большевизм не есть что-то случайное и внешнее. Это какая-то роковая болезнь, которая таится в крови народов. И мы видим, какая. В большевизме стал явным тот образ звериный, который уже задолго до войны жил в душе народов, вынашивался всей жизнью современного государства. Тут перед нами обнажается провал мировой культуры. Веками работала она над человеческим обществом и все-таки потерпела жестокую неудачу. Самым главным, человек остался все тем же хищником, каким он был в доисторическую эпоху. Но при этом хищником во всеоружии средств современной техники. Взаимные отношения народов продолжают покоиться на кровавом принципе борьбы за существование. У кого сильнее челюсть, тот и прав. Человек-тигр, вот тип, который приобрел во многих странах преобладающее значение, захватил власть. Вспомним Троцкого, Дзержинского. В этом и заключается торжество большевизма. Большевизм – немезида современной культуры, обнажение таившейся в ней темной силы зла. Сознательное отречение от духа – вот что составляет сущность большевизма и вообще современного духовного склада человеческого общества. Материализм торжествует везде. Он же привел человечество к мировой войне. В Совдепии материализм приобрел значение догмата веры. Неудивительно, что поэтому большевики не могли удержаться на точке зрения религиозной свободы, лицемерно ими проповедуемой. Подлинное отношение большевиков к религии выражается не в равнодушии, а в ненависти, в расстрелах, издевательствах и мучениях священников, ибо самое существо большевизма есть активная вражда против духа. Этой же враждой обуславливается отрицание всяких духовных связей общежития. Самые национальные отличия между людьми, по мнению большевиков, призрачны именно потому, что это отличия духовные. Реальная существенность, с их точки зрения, только отличия материальные, экономические. Большевики на свете признают только две нации – буржуазию и пролетариат. Профессор стал излагать сущность классовой борьбы. Офицеры стояли как изваяния, никто не пошевелился, не проронил слова. Горячая содержательная речь оратора захватывала безраздельно общее внимание. В большевистском общежитии нравственные и правовые нормы заменяются просто-напросто массовым аппетитом. Профессор перешел к характеристике отношений между классами в Советской России. Повальный грабеж и море пролитой крови, массовые казни буржуев, и воспрещение приобретать целый ряд предметов первой необходимости тем, кто не стоит на советской платформе. Недаром Ленин сказал, что тот, кто не полезен Советской Республике, может умирать. Невольно вспоминается апокалиптический зверь, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет все начертание или имя зверя, или число имени его. Есть что-то сатанинское в том оплевывании человеческого достоинства, в том низведении человека до скотского уровня, которое составляет характерную черту большевизма. Выбросить за борт всякие духовные начала, построить жизнь на чисто материалистических началах, разрушить нацию, семью, церковь – вот программа наших врагов. Врагов общечеловеческой мировой культуры. Царство большевиков не человеческое, а звериное. Но восторжествует ли звериное начало в человечестве? Вот вопрос, на который мы должны ответить. И мы отвечаем, что нет, нет и нет. Тысячу раз нет. Большевизм возник и вырос в мировую величину на почве всеобщего падения нравов. Освобождение от него поэтому возможно только путем духовного подъема. Угасание духа было тесно связано с возрастанием материального благосостояния человеческого общества. Теперь всеобщее обнищание, разруха, голод способствуют пробуждению духовной жизни людей. Обещанный большевиками рай земной оказался звуком пустым. Обманутые массы, обобранные, разоренные, измученные террором, бросились в тоске на поиски утраченных духовных святынь. Люди массами пошли в церковь. Мы, господа, в тылу большевиков одерживаем изо дня в день крупнейшие победы. Говорят, что никогда еще Москва не видела таких крестных ходов, как в настоящее время. Мы живем в эпоху великих мировых контрастов. С одной стороны, сам сатана сорвался с цепи, а с другой стороны, на борьбу с разнуждавшейся силой зла мобилизовались все духовные силы, какие есть в человеческой душе. В дни глубочайшей скорби и ужаса рождается в мир высшая красота духовного подвига. В церковь вновь показывается забытый миром лик Христов. Опять, как в языческом Риме, льется кровь мучеников. Сотни служителей церкви сложили и кладут свои головы на плахах большевистских чрезвычаек. В то самое время, когда большевистское общественное строение разлагается, те духовные связи, которыми раньше держалась Россия, начинают восстанавливаться. Церковь вот где побеждает классовая рознь. Для нее нет ни буржуи, ни пролетария. Там человек чувствует себя поднятым на высоту сверхклассового мира. В церкви вы увидите и рабочую блузу, и пиджак, и шляпу, и ситцевый платок. Все густо перемешано. Вот где можно увидеть единый русский народ, который, казалось, погиб в особенно острые дни гражданской войны. Народное самосознание оживет в этом духовном общении всех классов. В нем русский человек снова находит утраченную родину. Теперь вопрос ставится ребром. Что восторжествует в мире, человеческое или звериное? История дает нам ясный ответ. Человечество может быть спасено только через подъем высшей надчеловеческую сферу. Как только человеческая жизнь сдвигается со своих религиозных основ, она тотчас утрачивает все специфические человеческие и роковым образом подпадает темной власти звериному царству. Человек не есть высшее в мире существо. Он выражает собой не тот конец, куда мир стремится, а только серединную ступень мирового подъема. И вот оказывается, что на этой серединной ступени остановиться нельзя. Человек должен сочетаться или с Богом, или со зверем. Он должен или пережить себя, подняться над звездами, или провалиться в пропасть, утратив свое отличие от всего, что на земле ползает и присмыкается. На свете есть две бездны, те самые, о которых некогда говорил Достоевский, и среднего пути, путь звериного царства, путь смерти, куда большевизм увлекает мир и другой путь, куда поворачивается теперь русское народное самосознание. Есть путь воскресения. Когда весь мир еще находится под угрозой прихода большевистского звериного царства, наша Родина выходит из него, поднимается в лучезарный мир истины, добра и человечности. Да будет благословен ваш тернистый путь, милые дети, смело на подвиг. Победа будет за людьми, за нами. Профессор кончил, устало поправил пенсне. Толпа стояла несколько секунд, завороженная. Целый поток аплодисментов залил перрон. «Браво, браво!» — кричали офицеры. «Гимн!» Оркестр заиграл «Коль славен». Все сняли фуражки. Станционный сторож два раза ударил в колокол. Матери стали крестить сыновей. Поцелуи, объятия. Женщины плакали. Офицеры садились в поезд. Пестрое лицо толпы металось у длинной красной змеи эшелона, потемнев, беспокоясь. Высокий черноусый Мотовилов встал на площадку вагона, поднял руку. Толпа примолкла, обернулась к подпоручику. «Господа, от имени всех уезжающих приношу глубокую благодарность за то внимание, какое было оказано нам сейчас. Говорить много я не буду. Нет. Я позволю себе только вспомнить здесь слова незабвенного генерала Лавра Георгиевича Корнилова, сказанные им во время революции. Вот они. Довольно слов, господа. Мы слишком много говорим. Довольно». Раздался третий звонок. Паровоз резко свистнул, и поезд плавно двинулся вперед. «Браво, браво, правильно! Ура, ура!» — кричали провожающие. Мелькали фуражки, шляпы, зонтики, платочки. Тоня шла рядом с площадкой, на которой стоял Петин. «Андрюша, когда вы убьете первого большевика, то снимите у него с фуражки красную звезду и пришлите мне на память. С германской войны Кока мне каску привез. Я была очень рада. Ведь интересно иметь какую-нибудь вещь врага. Не забудете, Андрюша?» «Нет, Тонечка, не забуду. Обязательно пришлю». Поезд пошел быстрее. «До свидания, Тонечка, до свидания». Офицер посылал смутившейся институтке воздушные поцелуи. Через несколько секунд станция и перрон с пестрой толпой скрылись из виду. Паровоз развил скорость полного хода. Мимо навстречу бежали красные вагоны запасных путей. Низенькие домишки пригорода, зеленые поля. Дорога была опасная. Красные партизаны часто пускали воинские поезда под откос, делали набеги на станции. Офицерам выдали винтовки, и они во все время пути поочередно дежурили на остановках, боясь нападений. Ехали весело. Вина и закусок было много. В некоторых вагонах пьянство стояло непробудное. Сразу как-то все почувствовали, что приближается что-то страшное и огромное. Перед чем стушевываются, меркнут все мелочи дня. Поезд быстро катился на запад. «Теперь ничего не нужно делать, не нужно думать. Пей и пой», — говорил Колпаков, и гибким баритоном с искорками искреннего чувства запевал. «Приюты науки опустели, студенты готовы в поход. Так за отчизну к заветной цели пусть каждый с верой идет». Искренность Колпакова подкупала офицеров, и все они настраивались грустно-задумчиво. Всем им начинало казаться, что они идут защищать действительно дорогую и близкую их сердцу отчизну от какого-то злого и страшного врага. Хор пел. «Теперь же грозный час борьбы настал, настал. Коварный враг на нас напал, напал. И каждому, кто Руси сын, то путь на бой с врагом один, один». Социалист-революционер-подпоручик Иванов мечтательно смотрел вдаль убегавших лесов и оврагов. Какие хорошие слова! Приюты, науки, студенты, за отчизну, за свободную отчизну, с учредительным собранием. Мотовилов презрительно плюнул и поморщился. Учредилка, социалисты паршивые, свобода русскому народу на гайку, а не свободу нужно, жандармов побольше, царя-батюшку. В этом все наше спасение. В насилии нет спасения, штыками не заставишь думать иначе. Самые хорошие идеи кажутся пустой или вредной, если ее навязывают. Пусть народ сам изберет себе образ правления. Навязывать же ему царя или совдепы одинаково пагубно для дела возрождения России. Мотовилов стал бестолково спорить, ругаться. Иванов замолчал. Он вспомнил, что Мотовилов воспитанник кадетского корпуса. что кадета логикой не убедишь, но Тавилов, довольный тем, что за ним осталось последнее слово, начал петь, приплясывая. «Как Россию погубить? У Керенского спросить». Офицеры подтягивали бессмысленный припев. «Журавель, журавель, журавель, журавушка молодой». Из другого вагона неслось нецензурное алаверды, и далеко в конце поезда сильный тенор Харунжева-Брызгалова звенел под звук колес. Если б гимназистки в мишени превратились, тогда бы юнкера стрелять в них научились. Весь вагон ревел, подхватывая ухорский припев юнкерской песни. Всегда-всегда с полночи до утра, с вечера до вечера и снова до утра. Маленький кривоногий Никитин, высоко подняв руку, дирижировал. «Эх, тумба, тумба, тумба, Мадрид и Лиссабон, тумба, тумба, тумба, сапог и граммофон». Громкие песни с гиканьем и свистом, смешиваясь с грохотом поезда, наполняли тайгу целым потоком быстро бегущих звуков, тревожили жителей станционных поселков. На остановках вокруг эшелона собирались кучки любопытных. Офицеры заигрывали с молодыми деревенскими девками, хвалились, что скоро разобьют большевиков. Дым и пыль столбами крутилась за эшелоном, как на экране мелькали станции. На станции Тайшет офицеры остановились на перроне, удивленные неожиданным зрелищем. Между двух телеграфных столбов с перекладины висели три трупа. Двое мужчин в нижнем белье и молодая девушка с длинными русыми косами в коричневой юбочке. В Тайшете стояли чешские и румынские эшелоны. Комендант станции, молодой чех, крутя в руках щегольский стек, объяснял офицерам. Это большевик. Двух повешен за ломание рельсы, а барышня-телеграфистка за то, что опоздала с передачей важной телеграммы. Легкий ветерок играл косами телеграфистки, трепал коричневое платье, покачивал тела повешенных. Лица казненных были спокойны, только девушка в предсмертной муке нахмурила брови и сильно прикусила язык, который резким черным пятном торчал изо рта. Мотовилов был в восторге. Он смотрел сияющими взглядом то на чеха, то на висельников. «Вот это я понимаю, молодцы чехи, пощады не дают красной сволочи». Чех самодовольно улыбнулся. «Мы чех, мы не Русь, не Рюск, мы воюем честно. Русь-карм плох, он бежит от красных, бежит к красным». Мотовилов горячо возражал. «Нет, господин капитан, вы ошибаетесь. Не вся русская армия и русские офицеры плохи. Не спорю, есть среди нас скоты офицера, пропарье несчастные. Те, пожалуй, бегут, те главнокомандующими и у красных служат. Но есть среди нас и настоящие офицеры, они не побегут. Разве наш Красильников плох?» Чех засмеялся, стоявший рядом с ним румынский офицер щелкнул языком. «О, Красильников-то хорош, хорош!» Комендант покачивал головой. «Мало русск хорош. Русск под народ свинья, неблагодарный. Чех его освобождали, чех большевик прогнал, а русск отступает теперь. В России все плохо, порядок нет. Солдаты большевики, женщин русский развратный. С нашими чехами эшелонами ездят». Долго чешский капитан говорил о недостатках России, офицеры угрюмо молчали. В душе у многих поднималось горькое чувство обиды. Возражать обоялись. Дежурный по станции пошел к паровозу с путевкой. С чувством облегчения бросились подпоручики в вагоны. Колпаков мрачно смотрел в угол, ероши волос. Потом взял бутылку водки, со злобой ударил по дну рукой, выбил пробку и налил себе огромную кружку. Поезд тронулся.